Исключено. Не может быть, что я вдруг сдамся. Не может быть. Из полных сил моих недамских я буду жить. И внуков я своих увижу, и поэтическую жижу перетопчу, и, сделав глину, саманный памятник воздвигну».